Когда Ральф наконец-то вернулся со своей необычной прогулки, МакГоверн, сидя на веранде, просматривал утреннюю газету. Уже сворачивая на дорожку, ведущую к дому, Ральф принял внезапное решение. Он многое расскажет Биллу, но не все. Он опустит то, насколько сильно двое незнакомцев, вышедших из дома Мейлочер, походили на инопланетян, изображаемых в бульварной прессе. Когда Ральф взобрался на крыльцо, МакГоверн оторвался от газеты. «Привет, Ральф. Салют, Билл. Можно мне кое о чем поговорить с тобой?» «Конечно». МакГоверн аккуратно сложил газету. «Вчера, наконец-то, моего старого друга Боба Полхерста положили в больницу». «Да? Мне казалось, это должно было произойти раньше. Я тоже так думал. Все так считали. Он обвел нас вокруг пальца. Казалось, ему становится лучше, по крайней мере, в случае с пневмонией, но затем состояние ухудшилось. Вчера около полудня у Боба наступила остановка дыхания, и его племянница подумала, что он умрет, прежде чем приедет скорая. Однако этого не произошло, и теперь его состояние снова стабилизировалось». МакГоверн посмотрел на улицу и вздохнул. «Ночью умерла Мейлочер, а Боб продолжает цепляться за жизнь. Что за мир, а?» «И не говори. О чем ты хочешь поболтать? Ты наконец-то решил открыться Луизе? Хочешь получить отцовский совет?» «Мне нужен совет, но не по поводу моей личной жизни». «Рассказывай», — бросил МакГоверн. Ральф так и сделал, испытывая не только благодарность, но и огромное облегчение, увидев молчаливое внимание МакГоверна. Он вкратце обрисовал ситуацию, уже известную МакГоверну. Инцидент между Эдом и водителем пикапа летом 92-го года, то, насколько речи Эда совпадали с тем, что он изрекал в тот день, когда избил Элен. Пока Ральф говорил, у него крепло чувство, что все странные события, происходившие с ним в последнее время, каким-то образом взаимосвязаны. Он почти видел эту связь. Он рассказал МакГоверну об аурах, хотя и не упомянул о безмолвном катаклизме, пережитом им менее получаса назад. Так далеко Ральф пока не хотел заходить. МакГоверн уже знал о нападении Чарли Пикеринга и о том, какую опасность предотвратил его сосед, воспользовавшись баллончиком, полученным от Элен и ее подруги. Но теперь Ральф поведал ему кое-что еще. То, что утаил воскресный вечер. Он рассказал о том, каким магическим образом баллончик оказался в кармане его куртки. Только вот волшебником, по его подозрениям, оказывался старина Дор. «Боже праведный!» — воскликнул МакГоверн. «Сколько же ты пережил, Ральф?» «Немало. И много ли ты рассказал Джонни Лейдекер?» «Очень мало», — хотел было ответить Ральф, но затем понял, что даже это будет преувеличением. «Почти ничего. Есть и еще кое-что, о чем я умолчал. Нечто более существенное, связанное с событиями на нашей улице». Он махнул рукой в сторону дома Мейлочер, перед которым стояли два бело-голубых форда, фургона с надписью «Полиция штата Мэн» сбоку. «Скорее всего, это те люди, о которых говорил Лейдекер». «Мэй?» — МакГоверн слегка подался вперед. «Тебе известно что-то такое и о Мэй?» «Мне так кажется». Осторожно подбирая слова, Ральф рассказал МакГоверну о том, как он проснулся, прошел в гостиную и увидел двоих незнакомцев, выходящих из дома Мейлочер. Он описал свои успешные поиски бинокля и то, как заметил ножницы в руке одного из мужчин. Он не стал упоминать о приснившемся кошмаре и уж подавно о возникшем у него впечатлении, что эти двое, скорее всего, прошли сквозь двери. Подобное заявление лишило бы его остатков доверия, которым, вполне возможно, он еще пользовался у Билла. Закончил Ральф упоминанием о своем анонимном звонке в полицейский участок, а затем озабоченно взглянул на МакГоверна. МакГоверн тряхнул головой, как бы желая прийти в себя. Ауры, предсказания, мистические взломщики с ножницами. «Ты многое пережил. И что ты по этому поводу думаешь, Билл? МакГоверн помолчал. Пока Ральф говорил, он свернул газету трубочкой и теперь похлопывал ею по ноге. Ральф хотел было поставить свой вопрос более прямо. «Ты считаешь, что я сошел с ума, Билл?» Но передумал. Неужели он действительно полагал, что на такой вопрос можно получить искренний ответ? По крайней мере, не приняв предварительно успокоительное. Что на такой вопрос Билл мог ответить: «О да, я считаю, что ты так же безумен, как и Клоп, Ральфи. Так почему бы нам не позвонить в Джунипер-Хилл и не поинтересоваться, есть ли у них свободная коечка для тебя?» «Вряд ли. А так как любой ответ Билла не будет вполне искренним, то лучше помолчать». «Я не знаю, что и думать», — наконец промолвил Билл. «Пока. А как они выглядели?» «Их лица очень трудно описать», — ответил Ральф. Голос его звучал так же твердо, как и вчера, во время звонка в полицию. «Их возраст ты, вероятно, тоже не смог определить?» «Нет». «Мог один из них оказаться нашим приятелем, соседом?» «Эд Дипна?» — Ральф удивленно взглянул на МакГоверна. «Нет, Эда там не было. А как насчет Пикеринга?» «Нет, ни Эда, ни Пикеринга там не было. Я узнал бы их». «К чему ты клонишь? Что у меня поехала крыша, и мой перегоревший ум вообразил двух парней, причинивших мне самые большие неприятности за последние несколько месяцев на веранде дома Мейлочер?» «Конечно, нет», — ответил МакГовер, но постоянное хлоп-хлоп-хлоп по ноге прекратилось, а глаза его сверкнули. Ральф почувствовал, как у него заныло под ложечкой. «Да, именно на это и намекал МакГовер. Неудивительно, ведь так?» «Может быть. Но неприятное посасывание от этого не проходило». «И Джонни сказал, что все двери были закрыты?» «Да». «Изнутри?» «Да, но МакГоверн стал так неожиданно, что Ральфу показалось, будто тот собирается убежать прочь, выкрикивая: «Берегитесь, Робертса, он сошел с ума!» Но вместо того, чтобы сбежать по ступенькам, МакГоверн направился в дом. В какой-то мере Ральфа это встревожило даже больше. «Что ты собираешься делать?» «Позвонить Ларри Перро», — пояснил МакГоверн, — «младшему брату Мэй. Он до сих пор живет в Кардвилле. Думаю, там ее и похоронят». МакГоверн задумчиво посмотрел на Ральфа. «А что ты подумал, я собираюсь сделать?» «Не знаю», — Ральф смутился. «Сначала мне показалось, что ты хочешь бежать от меня подальше». «Ничего подобного». МакГоверн похлопал соседа по плечу, но Ральфу этот жест показался холодным и малоутешительным, скорее формальным. «И какое отношение ко всему этому имеет брат, миссис Лочер?» «Джонни сказал, что они отошлют тело Мэй для повторного вскрытия в Агасту, правильно?» «Он говорил об экспертизе. Никакой разницы, поверь мне. Если действительно обнаружили что-то странное, хоть малейший намек на убийство, Ларри должен об этом знать. Он ее единственный родственник». «Да, но не удивится ли он твоей личной заинтересованности?» «Не думаю, что об этом стоит беспокоиться», — ответил МакГоверн успокаивающим тоном, абсолютно не понравившимся Ральфу. «Я скажу, что полиция опечатала дом, и что жернова мельницы, сплетен на Гаррис-авеню, крутится вовсю. Он знает, что мы с Мэй были школьными приятелями и что последние пару лет я регулярно навещал ее. Мы с Ларри недолюбливаем друг друга, но все же нам удается ладить. Он расскажет мне то, что я хочу знать, хотя бы потому, что мы земляки. Понятно?» «Думаю, да, но...» «Надеюсь», — сказал МакГоверн. И вдруг совершенно неожиданно стал походить на старую, невероятно уродливую рептилию. Он ткнул пальцем в Ральфа. «Я не такой уж тупица, как тебе кажется, и я умею хранить тайны. Твое лицо только что поведало мне о твоем сомнении, и я возмущен, возмущен до глубины души». «Извини», — смутился Ральф, его ошеломила вспышка МакГоверна. Билл смотрел на него, сжав узкие губы, не закрывающие слишком крупные зубы, затем кивнул. Ладно, я принимаю твои извинения. Ты плохо спал. Я должен был учесть это. А что касается меня, то просто я не могу выбросить Боба Полкерста из головы. Он издал один из своих самых тяжелых «Бедняжка-старина Билли» вздохов. Послушай, если ты предпочитаешь, чтобы я не звонил брату мой... Нет-нет, поспешно откликнулся Ральф, думая о том, что он предпочел бы вернуться минут на 10 назад, и тогда бы этого разговора не было. А затем в его голове промелькнула фраза, готовая к употреблению, которую вполне одобрил бы Билл МакГоверн. «Извини, если я поставил под сомнение твое благоразумие». МакГоверн улыбнулся, сначала нехотя, а затем от всего сердца. «Теперь я знаю, что не дает тебе заснуть. Мысли об этой чепухе». «Сиди спокойно, Ральф, и думай о гиппопотамах», как говаривала моя матушка. «Я сейчас вернусь. Возможно, я не застану Ларри. Приготовление к похоронам, сам понимаешь. Просмотришь газету?» «Конечно. Спасибо». МакГоверн вручил ему свернутую трубочкой газету и вошел в дом. Ральф взглянул на первую страницу. Заголовок гласил: «Сторонники обеих группировок готовы к визиту». Статью дополняли две фотографии. На одной около полудюжины молодых женщин стояли с плакатами «Наше тело – наш выбор» и «Новое качество жизни в Дерри». На второй была снята группа пикетчиков возле здания Центра помощи женщинам. У них не было плакатов, да они в них и не нуждались. Черные одеяния, у каждого коса в руках, говорили сами за себя. Ральф, вздохнув, бросил газету на сиденье, стоящего рядом кресла качалки, и стал наблюдать, как утро шествует по Гаррис-авеню. Он подумал, что, скорее всего, МакГоверн разговаривает с Джоном Лейдекером, а не с Ларри Перро, что в данный момент они проводят небольшой учитель и студент симпозиум по поводу истерзанного бессонницей, тронувшегося умом Ральфа Робертса. «Просто я подумал, что тебе захочется узнать, кто на самом деле позвонил в полицию. Джонни». «Спасибо, профессор. Мы и так догадывались, но подтверждение не помешает. Думаю, он безопасен. Он мне даже нравится». Ральф отбросил подозрения по поводу того, кому может звонить Билл. Проще было сидеть здесь и вообще ни о чем не думать, даже о гиппопотамах. Проще было наблюдать за подъехавшим к красному яблоку грузовиком. Проще было смотреть на старушку Гарриет Беннинген в ярком осеннем пальто и с клюкой. По сравнению с ней миссис Перрин выглядела просто желторотым цыпленком. Проще было наблюдать за девчушкой в плотно облегающих джинсах, свободно белой футболке и шляпе, размера на 4 больше, чем следовало бы, прыгающей через скакалку. Проще было смотреть за движущимися вверх-вниз руками девчушки. Проще было слушать, как она напевала свою бесконечную считалку: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Царь велел меня повесить. Некая глубинная часть разума Ральфа с удивлением понимала, что он вот-вот заснет прямо на веранде. Одновременно с этим ауры снова начали пробираться в мир, наполняя его пышным разноцветием и эмоциями. Это замечательно, но что-то было неладно. Что-то. Что? Девочка прыгала через скакалку. С ней было неладно. Ее обтянутые джинсами ноги подпрыгивали и опускались, как лапка швейной машины. Ее тень прыгала рядом на тротуаре, сквозь трещины, в котором пробивалась трава. Скакалка кружилась вверх и вниз, делала полный оборот. Вверх и вниз, однако на девочке не свободная футболка. Здесь он ошибся. Вместо футболки был надет халат. Белый халат, какие носят врачи в старых телесериалах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Царь велел меня повесить.